Хотя многие епископы втайне были согласны с настоятелем Трифилием и многие князья с Мухран-Батони, но никто не рискнул противоречить всесильному католикосу и царю Багратиду. Глава 20. Не успели замолкнуть восторженные крики, вызванные решением царя возглавить войско, как Тель-Ави вновь огласился криками, правда, на этот раз не только восторженными, но и нетерпеливыми. Ликование кахетинцев совсем не входило в план архиепископа Феодосия. Он предполагал въехать в Тель-Ави на рассвете и незаметно проскользнуть в палату Филиппа Алавертского, который сейчас находился здесь, посоветоваться и с игуменом Харитоном, и только когда замерцают на темном небосводе звезды, всем скопищем также незаметно пробраться в царский дворец. Но архимандрит Арсений по беспечности своей расстроил спасительный план Феодосия. Началось с последней остановки в небольшой базилике, откуда уже виднелась Лозанни. Священник, не избалованный частым приездом важных гостей, обрадованно приказал псаломщику заколоть овцу и, желая угодить царю Таймуразу, а заодно и талавцам, немедля тайно послал звонаря в стольный город предупредить о скором прибытии духовных послов. Священник не обиделся на сдержанность архипастыря, ибо знал, что раньше не подданный, а царь должен выслушать возвратившихся послов, но не скрывал радости, ибо помощь царю будет оказана. Недаром, благодаря за гостеприимство, преподобный Феодосий преподнес базилике кадильницу, вынув ее из груды подарков русийских обителей. Ранний, совсем ранний рассвет, почти еще ночь, застал путников на прямой дороге к Тель-Ави. Вот тут-то и произошло непредвиденное. Не успел отъехать, и Агаджа, как Арсений, резко дернул поводья, сполз с кобылы и, придерживая рясу, бегом устремился к лесу. Служка-монах проворно соскочил на землю, наспех разослал под грабом бурку, на которой не замедлил вытянуться вернувшийся Арсений. Посмотрев на побледневшее небо, потом на посеревший от легкого тумана лес, Феодосий, вздыхая, тоже сполз с мерина, который лениво позевывал, и опустился на край бурки. Не успел он упрекнуть Арсения, как тот снова опрометью кинулся в кусты. Феодосий с сожалением взглянул на голубеющее небо, потом на зеленеющий лес, как бы стряхнувший с себя предрассветный туман, и только хотел подняться, как Арсений опять плюхнулся на бурку. Не иначе, как сатана по резвости своей уговорил диакона согнать весь жир овцы из курдюка в мою чашу, безмерно приправив яство перцем и луком. Не пеняй, отец Арсений, на сатану, его церковный дом не его владение. Опять же неблагочинно возводить хулу на неповинного. Грешат, грешат смертные, Господи, прости, а потом взваливают поклажу брани на нечистого. Не защищай, отец Феодосий, врага неба. Сколько ни клянут его, мало, яко гусь из воды сухим выходит. И еще глаголю не только в церковном доме, а даже в Евангелии без нечистого ничего не узреешь. Не богохульствуй, отец, не поддавайся недостойным мыслям. Богословский спор оборвался неожиданно. Воскликнув «Еще сатана!», Арсений снова помчался в лес, подхватив полы рясы. Служка-монах, проворно вынув из хуржини кувшин, кинулся к роднику. Отец Феодосий укоризненно встретил пожелтевшего Арсения. «Непотребный путь уготовил ты, отец Арсений, к царственному граду». «Каковы вести, таков и путь, отец Феодосий». С тоской вскинув глаза к порозовевшему небу на верхушку горы, где, ломая золотисто-синие лучи, пыталась выглянуть светило, Феодосий решительно взобрался на фыркающего мерина. Служка проворно скрутил бурку и не успел Арсений крякнуть, как его подхватили и втиснули в седло. «Напрасно, отец Феодосий, стараешься, сатану не перехитришь, ибо троица для него не предел, трижды троица может его и успокоить». Как ни странно, Арсений почти угадал. Облегчившись у самой стены Тель-Ави в десятый раз, Арсений повеселел и заявил, что способен сейчас доскакать до самой трапезной Филиппа Алавертского. Но не успели они, крадучись, приблизиться к боковой башне, как ворота с шумом распахнулись. «Господи, помилуй, что с паствой?» — Феодосий вздрогнул. Навстречу бежали толпы, размахивая кизиловыми ветками, на которых висели недозревшие красноватые ягоды. Телавцы не сомневались, что за церковниками следуют русийцы с огненным боем, и вот сейчас они вольются в ворота гремящим бесконечным потоком. Неистовые вопли «Ваша-ваша» отозвались в голове Феодосия, как «Осана-осана, помилуй меня, Богородица», вознамерился въехать, подобно весеннему ветерку, на крыле ласточки. «А по милости чревоугодника Арсения въезжаю, подобно иерусалимской ослице». Невеселые мысли Феодосия прервал царский Азнаур. Взяв под усы Мерина, он твердо заявил, что царь немедля требует к себе посольства. Сопровождаемые восторженными возгласами, духовники понуро поплелись во дворец. И вмиг все стены дворца облепили нетерпеливые горожане. Но вот настал час полуденной еды. Крики восторга сменились удивленными восклицаниями. Потом настал час вечерней еды, а дворец не переставал походить на заснувшую черепаху. Только раз нарушилась непонятная тишина. Торопливо, словно на пожар, промчался на пегой кобыле Филипп Лаверский, затем запыхавшийся игумен Харитон, а следом скопом и в одиночку отцы церкви и настоятели монастырей. Дворцовые ворота распахнулись и вновь захлопнулись, и опять воцарилась гнетущая напряженная тишина. Давно был съеден недозрелый кизил, и голоса толявцев становились все кислее и кислее. На санцепёке уныло поникли листья, уже кое-кто хлестал соседей оголенными ветками, отвечать было лень. Уныло поникли головы, ждали чудо, ждали. Впрочем, уже сами не знали, как дождались первой звезды на утомленном небе. «Уходят», — облегченно вздохнул Джандьери. Ни отдых, ни еда не освежили царя, придворных и духовников. Поражение грузинского посольства было так же невероятно, как дождь из золотых монет. Что предпринять? Страшило отношение Картли, злорадство Азнауров, торжество князей на смешке Майдана. И не воспользуются ли соучастники Моурави слабостью Кахети, не попытаются ли отложиться? Ведь только устрашенные возможностью прихода русийских стрельцов смирились Мухран-Батони, Ристави, Ксанский и даже старый Лепарит, имеющий за своей спиной немало княжеских фамилий. Первый высказал эти опасения встревоженный Джандьери, предлагая немедля, пока еще не докатилась до Тбилиси весть о неудаче, передать Моураве видение приближающейся войны. Растерявшиеся князья уже не спорили, многие робко поддержали Джандьери, красные пятна покрыли скулы царя. Такой удар по самолюбию нет. Подобное унижение не сможет стерпеть Чалакашвили и тем более Зураб Эристави. Любой ценой надо найти способ обезоружить Саакадзе, обезвредить Мухран-Батони, остальные сами притихнут. Вот тут-то и подал Феодосий хитроумный совет. Сразу повеселели царь и придворные, припомнив, что не они, а католикос настоял на посольстве в Россию. Конечно, царь Таймураз, покорный сын церкви, повиновался святому отцу и даже прикрикнул на некоторых князей, предсказывавших неудачу. Вот, к примеру, Джандьери на Евангелии может поклясться, что протестовал. А разве архиепископ Феодосий, не осмелившийся возражать католикосу, был согласен? От бесполезной отправки послов в Россию предупреждал и епископ Филипп Лаверский, напоминая о предыдущих неудачах кахетинских послов в Москве. Но кто осмелится противоречить святому отцу? Кто? Увы, поздним сожалением делу не поможешь. Так телавцы и не сподобились увидеть, как на рассвете из южных ворот выскользнул Феодосий, а следом все бывшие с ним в России спешили с докладом к католикосу. Рядом с кобылой Феодосия перебирал стройными ногами аргамак Филиппа Лаверского. Позади, почтительно отступив, тянулись иноходцы, монашеской братии и прислужников. Но зато в полдень изумлению талявцев не было границ. Царь, сам светлый царь Таймураз, с пышной свитой выехал в Тбилиси, и во святой отец возжелал благословить меч династии. За царем следовал Зураб Эристави, якобы тоже принять благословение, а на самом деле придвинуть свои аракские дружины к Тбилиси на случай сопротивления сторонников Моурави. Таймураз сокрушался, если бы царь русийский пожаловал помощью, то, как заранее порешили, благословлялись бы на битву в Алавердском монастыре. Телавский Майдан вдруг насторожился. Что? Что привезли из Руси посланные? Неужели, кроме лампад и кадильниц, только свои подрясники? И поползли разговоры, правда, тихие, ибо царь не любил, когда говорили громко о неугодном ему. Еще больше не любил князь Чалакашвили сеять в кахетинцах сомнения и направлять их мысли в сторону Картли. Поэтому Мсахури, князя, конечно, лишь для друзей, нашептывали, что огненный бой Руси подоспеет вовремя, и что шах Аббас в смятении решил бросить кизилбашей на Картли. Но как не тихо шептались Мсахури, а уже через день у большинства в ушах точно рвались заряды русийских пищалей. Телави заносчиво восторгался мудростью царя Таймураза, который могучей десницей повернул персов на зазнавшуюся Картли. Католикос чувствовал себя, как рак в сачке. И бежать нельзя, и в сторону не податься, и пятиться не по сану. А кахетинское духовенство сетовало о бесплодно потерянном времени, о разорительных подарках царю всея Руси и патриарху Филарету и их ближним людям, которых Христос завещал любить как самих себя. Но избраннику неба, святому отцу церкви, Господь, конечно, послал двойное зрение и не пристало покорной пастве осуждать действия католикоса всея Грузии. После первой беседы с прибывшим царем Таймуразом католикос уже походил на изнуренного пилигрима. «О, Господи, за что испытуешь меня? Ведь еще предстоит совместная беседа с царем, с князьями, еще неизвестно с кем». Видя смущение католикоса, Трифилий возмутился непотребным поведением кахетинского духовенства. «Сын мой», — кротко произнес католикос, — «сам вижу, что не по-божьему возложили на плечи мои всю вину. Но вступать в пререкание подобает ли мне?» «Да будет над тобой сияние неба, святой отец, прости мою дерзость. Но подобает ли в сей грозный час отдавать в неумелые руки царя Таймураза судьбу двух царств? Знаешь, ведь кахетинского войска мало даже для одной кахети». «Господь Бог не оставит тушины, Зураб Эристави, пшавы помогут царю». «Отец, разве не зришь, шах прямо на Картли идет? Церковь в опасности. Благослови Георгия Саакадзе, пока не поздно, на ведение войны хотя бы в Картли». «Если бы и хотел опасно, сын мой, сколько в молитвах не вопрошал Господь, не отверз уста. Подумай о церкви, Трифилии, победит Саакадзе, сам воцарится». «Кончится благословенная 800-летняя династия Багратидов. Кончится и благоденствие церкви, ибо мстительный Саакадзе не простит святой обители поддержки царю Таймуразу». Трифилий пытливо следил за беспокойно бегающими глазами святого отца. «Ты прав, — думал Трифилий, — не простит тебе Моурави измену». И оборвал бесплодный спор. «Может, Саакадзе, победив сам, найдет предлог отправить на покой одряхлевшего телом, но коварного мыслями старца». Единственное, чего добился Трифилий, — приглашение Саакадзе присутствовать на совещаниях. Разговор в большой палате первосвятителя, куда собралось высшее княжество и духовенство, принял сразу, к удивлению католикоса, веселый характер. Феодосий пустился в подробное описание хитроумного хода с хитоном. Патриарх Филарет, желавший доказать степень великодушия и благорасположения шаха Аббаса к Руси, призвал двух отъявленных плутов, крестовых дьяков Ивана Семенова и Михаила Устинова, и приказал им испытать чудодейственную силу реликвии, дабы установить ее подлинность. Тут Арсений не вытерпел, вскочил и, потрясая свитком, возвестил, что здесь перечислены все чудеса, сотворенные не святыней, да будет вечна ее благодать, а дьявольской хитростью церковных дьяков, да сгинет сатана Шах-Аббас. Долго не могли успокоиться хохочущие князья и тихо всхлипывающие пастыри, выслушав рассказ Арсения о волшебном исцелении какой-то девицы Марины, которая 12 лет не могла есть курицу, а лишь прикоснулась к хитону, проглотила сразу две, целиком с потрохами. А потом Арсений за малую деньгу выведал, девица Марина не потому 12 лет не тешила себя курицей, что не могла, а потому что не имела и украсть негде было. Не менее благодушно выслушали владетели и церковники подробности и о других чудесах, за кои церковные дьяки получили по своей челобитной от патриарха по 4 аршина сукна лундышу мясного цвета ценой по 60 алтын за аршин. Увидя, что архиепископ Феодосий не поддается, а напротив настаивает, чтобы приложили хитон к его слепцу-гусляру, которого он разыскал на базаре, дьяки свирепо объявили, что у них свой порядок исцеления, и силком повезли грузинское посольство в богадельню на Тверскую. А там уже по указу Филарета торжественно встретил грузинских архипастырей преподобный Киприан, митрополит Царский и Подонский. И тут пошли такие чудеса, что в глазах заребило. Об этих чудесах 3 дня кричали на всех перекрестках. Феодосий не без удовольствия рассказал, как он упрекал церковных дьяков в неподобающих проделках, чем вызвал неудовлетворение думного дьяка Ивана Грамотина. Но персидские послы в эти дни уже получили отпускные грамоты и, хвастливо погружая на верблюдов богатые ответные дары, кричали о заключении нового торгового союза между Ираном и Россией. А грузинские послы не без умысла не были даже приглашены на праздник уложения священного хитона в Золотой ковчег и перенесения его в Успенский собор. Неожиданно Арсений вновь вскочил. Он вспомнил, как в России Азнаур Гиви вечно опережал его и отхватывал себе за трапезой лучшие куски, а дато, посмеиваясь, вечно сбивал его при подсчете дарственных лампад. И Арсений вслух заявил, что забыл упомянуть о черте, который лез к девице Марине до ее чудесного исцеления не только во сне, но и наяву. И в греческом подворье уверяли, что этот черт во сне был никто иной, как Азнаур Гиви, а черт наяву никто иной, как Азнаур Дато. Над этим происшествием особенно потешались кахетинцы. Разгадав хитрость кахетинцев, желавших умолить поражение своего посольства в Москве, Саакадзе резко оборвал неуместное веселье. Властно взмахнув рукой, он заявил, что политическая победа Шах-Аббаса в Руси гораздо опаснее, чем представляют себе князья и духовенство. И как мог искушенный в мирских делах архиепископ Феодосий не понять, что Шах-Аббас сумел ловко доказать неизбежность своих войн с Грузией, якобы из-за непрекращающихся измен грузинских царей Ирану? А потому-то Русия и не должна вмешиваться в его спор с багратидами, ибо религии тут ни при чем. Он, Шах-Аббас, также чтит Христа, как и Магомета, и в знак своего благоговения перед Русийской Церковью послал чудодейственную святыню, отнятую у неверных грузин Мцхета. А говоря на военном языке, заключил Саакадзе, Шах умным ходом приблизил на целый год свое вторжение в Картли-Кахети. И разве он, Саакадзе, не предостерегал и царя, и высший княжеский совет, отговаривая от посылки сейчас в Русию посольства с просьбой о помощи? И сейчас время не для смеха. Нужно серьезно обдумать, как собрать силы для смертельной борьбы с могущественным Шахом Аббасом. Точно шашкой полоснули царя Таймураза. Он побагровел, не сдерживаясь, кричал, что не нуждается в советах Маурави и сам подготовит встречу, достойную кровожадного льва. И вторя ему, словно буйный ветер сорвался с вершин, палата наполнилась негодованием, бранью, угрозами. «Можно подумать, мой царь, что я, а не твои советники, повинен в потере драгоценного времени. Но разве мой соратник Азнаур Дато Кавторадзе не поведал тебе о положении дел Руси? Почему не пожелал поверить? И вот еще несколько месяцев утрачено, неужели лишь для того, чтобы услышать веселый рассказ о курице? Как смеешь ты, Георгий Саакадзе, дерзко говорить с царем? Как посмел сомневаться в чудодейственной силе хитона Господня? Не я, Филипп Лаверский, как ты улицезрел, духовенство само сомневается. Не кощунствуй, сын мой, стукнул посохом католикос. Ты, вижу, мало вникаешь в промысел Творца Небесного. В хитоне не открылась божественная сила, ибо побывал он в руках неверных, и снова обретет он сокровенный дар, лишь только осветится он Цхета и приложит к нему крест из виноградной лозы, обвитой волосами святой Нины. Тогда, святой отец, победа шаха в Руси еще страшнее. И об этом говорил Азнаур Дато. Патриарх Филарет в тайном разговоре с Булатбеком благодарил шаха не столько за хитон, сколько за серебро в слитках, присланные умным аббасом на ведение войны Руси с польским королем и немецким владетелем. И еще обещал шах русийскому царю стоять заодно против турецкого султана, который, ощетинившись, подстерегает удобный час, чтобы вслед за поляками ринуться и растерзать царство, с таким трудом возрождаемое патриархом Филаретом. Слушаю и удивляюсь, время ли для праздных разговоров? Конечно, не время, князь Чалакашвили, однако вы уже 4 дня веселите картли. А не полезнее было бы архиепископу Феодосию не жалобиться и не оспаривать подлинность хитона, который послужил патриарху Филарету предлогом заключить с шахом Аббасом торговый союз. В неизбежности этого усиленно убеждал преподобного Феодосия боярин Грамотин. Не следует ли отцам церкви и высшему княжеству задуматься, почему же русийский царь, стремившийся поставить под свое знамя Кахетинское царство и уже намеревавшийся перекинуть мост через Картли в Эмирете, сейчас даже за огромные ценности не пожелал уступить нам хотя бы несколько пушек? А разве не потому, что Русия окружена врагами и сама вынуждена вылавливать баграми и сетью каждого могущего стать стрельцом? Почему же прозорливый архиепископ Феодосий не направил с Азнауром Дато разумное послание царю, а предпочел держать кокети в неведении? По-твоему, выходит, что Русия из-за любви к Ирану не пожелала оказать нам помощь? Не смогла, князь Цицишвили, вот что я сказал. Уверен, когда-нибудь окажет Русия нам помощь и против турок, и против персов. Но сейчас сама вынуждена обещать шаху Аббасу невмешательство в его дела с Картли Кахети. Довольно поучать нас, Георгий Саакадзе из Носте. Тебе все равно ничего не поможет. И тебе, Зура Перестави, и Зананури тоже ничего не поможет, ибо ты не орел, а коршун, парящий над горцами, не желающими быть тобою заклеванными. Время покажет, коршун тоже не напрасно имеет крылья, а за хищным хвостом барса не пойдет княжество. Может, придется еще кое-кому облизывать хищный хвост. И снова взметнулись куладжи, сверкнули на вскинутых руках перстни и посыпались язвительные упреки, насмешки. Не слушая друг друга, князья злорадно кричали о наступившем конце самовластия Саакадзе, о желании доблестных владетелей сражаться с любым врагом, но под знаменем царя царей Теймураза. Князья Магаладзе даже заинтересовались, не соблаговолит ли Саакадзе отдохнуть в Эмирете. «Нет, заботливый князь», — засмеялся Саакадзе, — «ты забыл, что Эмирете только для царственных беглецов». «Что уж не пророчествует ли нечестивец?» — вскричал Джавахишвили. «К оружию, князья!» Палату огласил звериный рев. «К оружию, к оружию! Уничтожить оскорбителя богоравного!» Если бы здесь присутствовал лазутчик Шаха, насмешливо заметил старый Мухран Батони, более радостные вести не мог бы доставить льву Ирана. «О, Аллах, Аллах! Как ты милостив к своему ставленнику!» — воскликнул бы Шах, междоусобица владетелей Гурджистана перед самым вторжением моим. «Даже ты, Караджугай, не придумал бы лучше!» «Успокойся, благородный сын мой, великий Маурави исполнит свой долг, как неизменно обещал, и подымет меч на врага под знаменем царя Таймураза. Завтра в Сионском соборе я благословлю царя Таймураза на ведение войны с...» Католикос вдруг тревожно оборвал речь. Старый Таймураз Мухран Батони поднялся и молча вышел из палаты. За ним его сыновья Мирван и Вахтанг. Ксанские Ристави поклонились Саакадзе и тоже покинули палату. Ледяное молчание точно глыба придавило всех. Лепарит в тревожном ожидании не спускал глаз с великого Маурави. Великий Маурави по-прежнему сидел на своей скамье. В полночь, когда на площадках у дверей и во всех переходах во второй раз сменились копьеносцы, и в светильники, окутавшие ниши фиолетовой дымкой, подлили свежее масло, у почивальни Таймураза остановились двое. Саакадзе молча снял с себя оружие и передал князю Джандиери. Чуть приоткрыв дверь, за которой царило безмолвие, Джандиери остался сторожить. «Кого? Неужели Саакадзе?» «Нет, никогда благородный Маурави не пойдет на предательство. Разве не ради спасения короны Таймураза он, князь Джандиери, охраняющий сегодня сон царя, решил помочь Маурави? Пусть Чалакашвили, пусть придворные клянут его завтра, но сегодня он будет способствовать Маурави отвести гибель от царства». И все же князь не отводил взгляда от узкой щели. Так, видя происходящее и слыша произносимое, он в случае... Нет-нет, зачем подозревать рыцаря в недостойном? В первую минуту Таймуразу показалось, что он грезит. Широко раскрытыми глазами он всматривался в лунную полосу, где появилась огромная тень. «Кто? Кто сегодня начальник стражи моей почивальни?» «Самый благородный из твоих придворных». Ибо, презрев злобу князей, он пожелал помочь царю победить. «Мы уже говорили, что не нуждаемся в услугах дерзких глупцов, а и стража. Ты можешь, мой царь, кричать до восхода солнца? Тебя никто не услышит. Однажды Шах Аббас спросил меня, каким оружием удобнее всего обороняться. Тем, которое под рукой, — ответил я. Шах Аббас выпустил на меня льва, я схватил папаху и втиснул хищнику в разверстую пасть. Шах Аббас наградил меня алмазной стрелой. Ближайшее к тебе оружие — тайна, которая должна быть сохранена не ради меня, а ради тебя. Прошу, светлый царь, выслушай». Проходили минуты, может, часы. А Джандиери все слушал и слушал, затаив дыхание, то восхищаясь, то поражаясь. «Победа, великий Маурави, спасет царство». Но почему, почему царь надменно отклоняет план отражения полчищ Шаха Аббаса? Что? Маурави предлагает в присутствии сардаров Кокети и Картли поручить ему, Саакадзе, выполнение этого плана, якобы обдуманного царем, и тогда он ручается, что ни один не узнает, что это план Саакадзе. Зычный голос Саакадзе гневным рокотом, как ручей ущелья, наполняет опочивальню. Он призывает к самозабвению во имя Родины. Он красноречиво рисует картины нового неистовства кизилбашей, и опочивальню наполняют кровавые призраки. Опустившись на колено, он умоляет царя ради Грузии подавить гордыню. Взмахом руки он словно срывает завесу с будущего, и перед бархатным пологом разверзается дымящаяся бездна. Он требует, стараясь с вершины доводов, разглядеть хоть мимолетное колебание на лице венценосца. Тщетный гнев и мольба и унижение, царь с негодованием отвергает предложение Маурави. И исчезает лунная полоса, словно меч безнадежно опускается в ножны. Джандиери прислонился к косяку, он больше не мог слушать, стук сердца мешал. Сопротивление царя и удивило, и обеспокоило Сакадзе. Он положил перед царем свиток с голубой каймой. «Возьми, царь, это плод моего двухлетнего размышления. Возьми и крепко запомни, тут спасение двух царств. Шах Аббас не забыл у Падари, от твердынь которой в смятении чуть не отступил. И сейчас этот план у Падари. Опасаясь встречи со мной, опасаясь поражения от моего меча, шах не рискнет своим величием». Джандиери взволнованно встретил Маурави, порывисто обнял его, вернул оружие и молча проводил до самых ворот. Напрасно Джандиери ждал грозы, напрасно готовился к опале. И уж совсем лишним оказался приказ слуге уложить Худжини. Едва поднявшись, царь повелел Чалакашвили собрать князей высших фамилий и церковников высшего сана на тайное совещание у него в малом зале. Лепарита удивила, что княжеские скамьи были несколько отдалены от трона, но додумывать причину этого было некогда. Таймураз вошел шумно, поблескивая красноватыми глазами, снисходительной улыбкой отвечая на приветствие. Величественно опустился он в кресло и, к изумлению Джандиери, развернул свиток с голубой каймой. Голосом великого стратега Таймураз стал зачитывать хитроумный план войны с грозным львом Ирана. И вот от подножия Тушинских гор до берегов Алгети пронеслись бурные ветры, промчались грозовые тучи, засверкали молнии мечи, загрохотали щиты. Сначала растерянно, потом восхищенно князья и архипастыри слушали неожиданное откровение. Перед ними огромная шахматная доска, и царь, как опытный игрок, заранее разгадывая любые ходы противника, озадачивал его неожиданной перестановкой фигур, то группируя конницу, то образуя линии засад, то внезапно обрушивая квадраты копьеносцев на ревущих верблюдов, то перебрасывая конную колонну во вражеский тыл, то сжимая подковы красноголовую лавину. Беспрестанно путая ходы противника, царь, держа в крепкой деснице судьбу боя, не переставал вносить сумятицу во враждебные тысячи и сеял панику на ратных полях. Потом Таймураз остановился на решительных мерах обороны, на случай, если шах Аббас опрометчиво вторгнется с трех сторон. Не выдержав, князья выкрикнули: «Ваша! Ваша! Царю царей, светлому Таймуразу!» Милостиво улыбаясь, Таймураз, слегка повысив голос, зачитал завершающие ходы боя. Джандиери вытер со лба холодный пот, именно этим замыслом восхищался он ночью. И именно этот замысел вызвал неистовые рукоплескания князей. И больше не сдерживаясь, Зураб, выскочив на середину зала, иступленно закричал: «Такое мог придумать только великий...» С губ чуть не сорвалось Маурави, он запнулся и, захлебываясь, повторил: «Великий Александр Македонский! Князья, нет сомнения, богом данный нам царь Таймураз поведет Кахети Картли к неслыханной победе! Мы еще возжелали сказать вам...» Таймураз выставил правую ногу, оглядел придворных и торжественно произнес: «Мною все обдумано. Шах Аббас сам не придет, опасаясь встречи с моим мечом». Джандиери снова вытер со лба холодный пот, царь величаво вздымал свиток с голубой каймой. А Зураб продолжал сыпать восхваления. Увы, Зураб впоследствии убедился, что 100 забот на шахматном поле чреваты опасностями для обеих сторон, и что даже гениальный план в неумелых руках может обратиться в кровавый проигрыш. Глава 21. Не раз Саакадзе, вспоминая детство, останавливался у развесистых ореховых деревьев, погружавших в тень глухие ворота. Но два каменных барса, прижавшихся к прямоугольным плитам, словно готовых к прыжку, неизменно напоминали ему о сегодняшнем дне. Вот и сейчас, в утренней синеве, они высятся дикими стражами, будто прислушиваются к скрипу колес и равномерному топоту. Медленно, словно остерегаясь внезапного нападения, открываются ворота. Вереница арп выползает на улицу, а за ними с вековой надменностью выступают верблюды. В угловом водоеме отражаются двугорбые силуэты с покачивающимися тюками. Вспугнутые птицы взлетают на ветки и тревожно перекликаются. Из-за триолетских вершин приоткрывает красный глаз солнца, вглядывается в дремотные дома, набрасывая на верхушки садов розоватую зыбь. Дед Дмитрий добродушно проводил взглядом торопливого всадника, гулко проехавшего по еще пустынной улице, поправил поклажу, пересчитал следующие к дегомским воротам арбы и, удобно устроившись на тугом хуржине, посоветовал погонщику не гнать буйволов, ибо они поднимают пыль и лишают горожан свежего воздуха, которого и так не хватает городу в этом вечно дышащем огнем котле. Семьи Азнауров покидали Тбилиси, уезжала Русудан с домочадцами в Насте, Харишани, Миранда, жена Растома с детьми. Уезжали родители Даутбека, приехавшие погостить. Расставался с любимым Дмитрием он дед. И только одно утешало. Ему, деду, барсы поручили ценное имущество. Пусть злые духи гор не рассчитывают обвалом камней смутить деда Дмитрия, зорко, как подобает, следит он за караваном. Не в силах унять биение сердца, смотрела вслед уходящим Дариджан, пока последняя арба не мелькнула черной точкой за серым выступом. Потом смахнула слезу и тихо спустилась с верхней площадки. Вернутся ли они когда-нибудь в Тбилиси, или враг, по примеру прошлых лет, разорит и сожжет красивый и богатый город? Потом она поймала себя на мысли, что радуется малолетству своего единственного сына Бижана, ему не идти на войну. Зардевшись, она порывисто обернулась. Хорошо, Арасти не подслушал ее мысли. Недостойная она грузинка. Вот еще только вчера Русудан сказала: «Жаль, что у меня так мало сыновей, и Иоарам еще не подрос». Внезапно Дариджан нахмурилась. Что с Циалой? Святая дева, уж не лишилась ли она ума? С того дня, как узнала, что близко нашествие персов, повеселела, в бане целый день мыла черные косы, а не до земли у нее. Тело благовониями натирает, ступни ног до гладкости мрамора довела. Вышивку бросила, говорит, боюсь пальца наколоть. Бесстыдница. А когда я ее ругать начала, Харишани засмеялась, увела меня и шепнула: «Не трогай, видишь, как у нее глаза блестят. Может, опять полюбила, может, страшное задумала девушка». И подарила ей княгиня новую кабу, подарила ожерелье, браслеты. Теперь беспрестанно примеряет, любуется собой. Откуда у Циалы такая красота? Ведь из деревни отец ее только жалким кма был. Наша госпожа Русудан выкупила всю семью у князя Кочебадзе. Не хотел князь продавать, настоятель Трифилии увещевал. Затем всю семью в Глехи перевел Маурави, дом им подарил в Насте, землю отвел, много одежды, ковров, посуду послал. Богато живут, правда, трудятся все. А Циала в дом отца отказалась вернуться, отвыкла, бесстыдница. От отца матери отвыкла. Дариджан бросилась наверх, там на плоской крыше растянулся на паласе Расти. Он, конечно, уже проснулся и, щурясь, смотрел в свежее голубое небо. Взволнованная Дариджан опустилась рядом. «Арбы уже ушли». «Видел. Вчера к госпоже Харишани и гостя прибыла княжна Магдана с прислужницей и двумя дружинниками». «Видел». Прислужница говорит, в Марабду княжна возвращается. Княгиня Цицишвили прислала слуг, чтобы проводить ее. Не возвратится, что ей там делать? Как что делать? Жить? По пути сюда заехала, наверное, до Утбека. Дариджан, посмотри на небо Картли. Нигде нет такой манящей глубины. У персов оно как розовая шаль, потому там так душно. Ты что, первый раз небом залюбовался? Расти, подумал ты, что с Циалой? Как же, лишь об этом и думаю. Расти зевнул и обнял Дориджан. Лучше больше яблок кушай, виноград тоже, персики обязательно. У персиянок потому щеки бархатистые. Ленивый верблюд, откуда знаешь, какие щеки у персиянок? А может, шершавые, как песок? Дориджан не совсем нежно оттолкнула его. И в монастырь Циала не идет. Сидит у княгини хорошани, как чирий на носу. Напрасно кровь портишь. Жалеет княгиня девушку. Жалеет. А вот госпожа Русудан все же в семью не взяла Циалу, хоть наш Паата и любил ее. О, наш Паата! Дориджан заплакала, слезы капали на циновку. Расти нахмурился, потом решительно перевернулся на другой бок и вдруг привстал. «Дориджан, чем беспокоит тебя Циала? Может, красоте завидуешь? Так знай, твои глаза равны звездам, только еще ярче, ибо указывают дорогу и днем». «Эхе, сакадзовица днем нечасто небо видит, землю тоже, больше шеи коня наслаждается». Вдруг Расти вскочил и опрометью сбежал вниз. Торопливо всадник осадил коня перед каменными барсами и нагайкой нетерпеливо постучал в ворота. Оттолкнув слугу, Расти сам распахнул тяжелые створы, бросил взгляд на знак суконного чепрака «Белый орел, терзающий змею», и поспешил в покое Саакадзе, досадуя, что придется его поднять на час раньше. Но Маурави, освежившийся ледяной ключевой водой и уже чисто побритый, сидел на тахте, поджав ноги, и что-то чертил. Услышав выкрик Расти «Гонец от Мухран-Батони», он повелел немедленно ввести гонца в дом. Поднявшуюся суету Дориджан услыхала из кухни. Как раз, склоняясь над грудой битой птицы, она решала с главным поваром, блиставшим белоснежным колпаком, важный вопрос. Хватит ли каплунов или еще с десяток подрезать? И, может, совсем не лишнее зажарить еще 5-6 баранов, ведь кроме обычной еды вечером прощальная скатерть для всех барсов. В кухню вбежала прислужница, Батона Дориджан, дружинники коней седлают, Маурави уезжает, Дато тоже, Даутбек тоже, Папуна, Гиви, Батона Растом и Расти непременно, все без утренней еды выезжают. Всплеснув руками, Дориджан поспешила во двор. «Ты что, Чанчур, коню живот перетянул?» — рассердился Папуна и, вырвав у молодого дружинника подпругу, сам принялся седлать своего коня. «Всегда помни, коню должно быть удобно, как тебе в бане. Дориджан, почему прячешься?» «Дорогой Папуна, все без еды выезжают, хотела в Хурджине Расти хоть баранью ногу положить. В другой Хурджине бурдюк спрячь. Боюсь, Расти рассердится, еще скажет, не на праздник едем. Еще не родился такой грузин, который за вино сердился бы. Вот конь не человек, а если устанет, должен остановиться у источника, попить, поесть. Тут-то и всадник за бурдюк примется. Где-то на пригорке солнце нас ожидает, и чтобы Расти перед ним стыдно не было, сыр в хурджине положи. А перец, соль, подкинь еще вареную курицу». Первым из ворот выехали Дато и Гиви, они торопились к Санскому Ристави. С теплой улыбкой взглянул Папуна на тугой хурджине, перекинутый Гиви через седло. Молодец, Харишани, знает азнаурский аппетит. Папуна пробовал шутить, но сегодня веселость сбежала от него. И даже вслед умчавшимся в далекие замки Даутбеку и Димитрию он ничего не крикнул. Молча обошел он коней, поглаживая лоснящиеся бока. Особенно долго стоял он около молодого Джамбаза. Друг, не слишком ли много тебе хлопот предстоит? В дальних покоях Георгий, привешивая к поясу шашку в черных ножнах, прощался с припавшей к его плечу Русудан. «Значит, дорогая, поможешь? Пусть Влахернская Богородица вразумит меня. Отъезд твой придется отложить, и еще неизвестно, куда выйдете». «Напрасно так тревожишься, дорогой, разве не было хуже? Пусть защитит тебя в пути святой Георгий». Вынув двухцветный платок, Русудан поцеловала его и положила за отворот куладжи Георгия, затем твердо направилась к дверям. Вскоре двор опустел, пожилой дружинник соединил железные створы и накинул засов. В доме водворилась тишина, хотя молодежь уже покинула комнаты сна, и Бежан, вчера прибывший с настоятелем Трифилием, уже о чем-то вполголоса спорил с Автандилом. Придвинув Магдане чашу с пряным соусом, Хорошани продолжала разговор. «Выходит, князь Шадиман вспомнила тебе все же. О, моя Хорошани, ты угадала. Но княгиня Цицишвили ведь обещала защитить, или слово княгини легче пуха. Крестная уговаривает подчиниться воле отца, думаю, боится ссориться, ведь неизвестно, может, опять царь Симон в Метехе вернется. Тогда князь Шадиман снова всесильным станет. На это в изысканно начертанном письме намекает отец. Пора, пишет моей дочери, поблагодарить прекрасную княгиню за гостеприимство. Скоро Магдане предстоит блистать в царском дворце, где все может случиться. Муж, которого я наметил для наследницы Сабаратиано, да окажет честь нашему роду. О, дорогая Хорошини! Крестная уверяет, о царе Симоне думает надменный князь Шадиман. Некоторое время Хорошани задумчиво смотрела на серебряный кувшинчик, в котором отражалось бледное лицо Магданы, потом просто спросила: «А тебе, моя Магдана, разве не хочется стать царицей Картли?» «Нет, если бы даже царь удостоил меня». «Почему же не удостоит? Ты знатного рода, ведь царь Луарсап на простой азнаурке женился». «Да приснится мне в светлом сне такой царь! Я не забыла, как отец высмеивал Симона Второго, и потом, ты знаешь, моя Хорошани, сердце занято, другому не отдам себя. Это дело тонкое, дорогая Магдана, и крепко любить можно, а корона притягательную силу имеет. И еще ради блага ближнего можно другому сердце отдать. Не скрою стыда от тебя, любимые Хорошани, не сильная я, только немножко, совсем немножко счастья для себя хочу, о другом не думаю. Откуда сильной быть? Мать робкая, запуганная, на птичку была похожа, подхваченную ураганом. Обессилели крылья и задохнулась в каменной клетке, прикрытой турецко-персидской парчой. Братья-себелюбцы рано бросили нас. На золото, неизвестно откуда добытое, купили корабль, и первая волна смыла у них память о покинутой сестре. Я не познала тоски, ибо никогда не знала радости. Росла каким-то одиноким цветком на скале, окутанной туманом. А внизу бесшумно скользили слуги, приниженные враги. Запах лимона и стук шахмат стали ненавистны, как яд. И надо всем возвышался отец, изысканный тиран. В твоем благословенном доме, в доме благородный Русудан, я узнала, что человек может обрести счастье. Нет, не гони меня. Не бери на душу тяжелый грех, не вернусь я в Марабду. Я обманула крестную, сказала, заеду лишь проститься с тобой. Ночь напролет молилась я о тебе, моя Магдана, зная, если бы все как раньше было у меня, осталось бы. Но другое время, сейчас в Насте уезжаем. Не могу я подвергать опасности очаг Русудан. Скоро враг станет на рубеже Картли. Твой отец притаился, в глуши гор нетерпеливо ждет врага. Никто не знает, что может случиться, ведь не Маурави возглавит войско, а царь Шаераписец. «Значит, покидаешь меня?» — с отчаянием вскрикнула Магдана. «Как могла такое подумать? Ведь ты любишь Даудбека и любимый им». Магдана застонала и повисла на шее Хорошани. «Лю, еще как любима! Тогда зачем томить?» «Боится, что недостоин тебя. Он?» «Он недостоин. Тогда кто же, кто достоин?» «Нет, не поеду я. Лучше в Куру». «Я другое придумала. На срок войны Дмитрий отвезет тебя в монастырь Святой Нины. Там игуменья. Знаю, знаю, Гиви все рассказал. Дмитрий любил, Дмитрий как брат Даудбеку. О, моя Хорошани! Я поеду, там пережду войну. Там буду молиться о неспослании победы и здоровья всем-всем». Не прошло и часа, как письмо к Шадиману было готово, так писать умела только Хорошани. «Князь Шадиман Бараташвили, доблестный владетель Сабаратиано, благородный и разумный, великодушный и незлопамятный, к тебе мое скромное послание. Твоя дочь, княжна Магдана, больше, чем злых духов, боится змей, потому и решила не возвращаться в Марабду. Но запомни, если ты задумаешь повторить свою добросердечную прогулку в Несте, воспользовавшись отсутствием Маурави, обороняющего Картли от твоих друзей, то тебя постигнут два разочарования. Там ты Магдану не найдешь, и там немало твоих дружинников, а, возможно, и ты сам, укоротятся в росте на голову. К слову, напоминаю, Георгий Саакадзе ни разу не покушался на твой замок, вызывая этим недоумение врагов и друзей. Если Богу будет угодно допустить несправедливость, и ты вновь увидишь Одноусова, передай ему от меня. В Метехе очень скользкие ступени, и даже при помощи твоей сильной руки ему вряд ли удастся не поскользнуться. Об этом все. Продолжаю пребывать в счастливом озноурстве Харешаника Фтаразе, дочь князя Газнели, так чтимого когда-то тобою. Позвав закованного в броню гонца, княгиня Цицишвили Харешани приказала ему немедля скакать в Марабду и передать свиток князю Шадиману. Потом отправила своего одетого в светлую чаху гонца с любезным посланием княгине Цицишвили, убеждая ее не волноваться, ибо Шадиман будет немедленно извещен о согласии Магданы погостить еще у настевских друзей. Русудан послала Автандила в дом к Харешани. Сегодня будет приятно навестить в Метехе старого князя, и если намерение Русудан совпадет с намерением Харешани, пусть предупредит отца об их желании за полуденной едой видеть настоятеля Трифилия и светлейшего Липарита, еще не успевшего выехать в свой замок. Внимательно выслушав Автандила, Харешани сказала, что дорогая подруга опередила ее ровно на минуту. Потом спросила, не хотят ли Автандил и Бижан провести у нее скромный вечер, дабы не дать в ее отсутствии скучать Магдане. Улыбнувшись, Автандил рассыпался в благодарностях. Харешани тут же позвала старшего повара и к удовольствию Автандила приказала устроить приятный пир для молодежи. Управительница она мимоходом шепнула, не забудь позвать сыновей Растома и соседку-хохотушку, которой, несмотря на веснушки и широченные бедра, ухитрилась понравиться Автандилу. Когда Русудан и Харешани, накинув легкие покрывала, в сопровождении старого атара вышли из дома, было уже за полдень. Необычайная тишина на улицах еще недавно веселого города щемила сердце. Понимая друг друга без лишних слов, подруги шли молча, да и предстоящее дело требовало большой сосредоточенности мыслей. Старый князь Газнели, известный своим гостеприимством, сегодня особенно радовался гостям. И потому, что все были по душе ему, и потому, что есть чем похвастать. Этот маленький дато, как джигит, вскакивает на жеребенка и скачет, не замечая препятствий. Нельзя сказать, чтобы у деда при этом не дрожало сердце, но он тщательно скрывал страх и сурово покриковал «Держись прямее, не трясись, как Азнаур перед турниром». Над этой княжеской заносчивостью любил подшучивать большой дато, так что у князя глаза сверкали. Впрочем, всегда спор кончался кувшином доброго вина, который князь любил распить с веселым зятем. Только поздоровавшись с молчаливой Русудан, настоятель Кватахеви уже понял, озабочена она чем-то серьезным и недаром пришла сюда. С каждым годом все больше притягивает его возвышенная княгиня. Да, Господь благословил, и они связаны навек. У них общая любовь Бижан. Ее кровь и плоть, его духовный сын, нежность охватила сердце Трифилия. Милосердие Божье, ее сын — наследник, его дум, чаяний, его богатство, его сана, его Кватахеви. Теперь не страшно умереть, и этого чистого отрока, умного мужа, сильного воина церкви дала ему прекрасная из прекрасных. Трифилий вздрогнул, Божий промысел, ряса, как панцирь, защищает от земного соблазна. И, отпивая из серебряной чаши прохладное вино, думал, любуясь Расудан. Нет, не меняется Божья красота, только побледнел слегка мрамор лица, и глаза излучают суровость и холоднее руки. Дастархан внесли в круглую комнату, где в глубине виднелся балкончик, нависший над садом, как ласточкино гнездо. И тут Харешани вспомнила, что не видела новой куладжи маленького дато. «Как!» — изумился Газнели. «Ведь голубые отвороты целый месяц оторачивала серебристым мехом прислужница. И, подхватив дочь, увлек ее в другой конец Митехи. Там задержит строптивца умные Харешани столько, сколько надо», — усмехнулась Русуда. Кресла, обитые фиолетовым бархатом, и полумгла располагали к таинственности. Чем дольше слушали Лепарит и Трифилий, тем тревожнее становились они.